Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 14 мая. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдидаром Веда Инта. По народному месяца слову Еремей – запрягальник. Зато в народе Еремея запрягальником прозвали, что он самого нерадивого мог на работу из дома погнать, потому что в это время на Руси шли важнейшие работы – спашка и засев полей. Они были изнурительными как для земледельцев, так и для рабочего скота, и крестьяне просили небесной помощи. Они верили, что в это время сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. Вероятно, поводом для такого поверья послужило созвучие имени святого со словом «ермо», обозначающее деревянный хомут, который надевали на шею рабочей скотине. Есть поговорка: «На Еремея и ленивая саха в поле выезжает». Ведь согласно закону, с давних времен у хлеборобов принятому, сей неделю после Егория и другую после Еремея, а не то упустишь время и не придется ни молотить, ни веять. И уж, конечно, хлеб засевать, не пиры пировать. Тут к делу особенно серьезный подход требовался. Некоторые, например, опасаясь недоброго глаза, на первый посев выезжали в поле ночью. Причем в одних областях России считалось, что на хороший урожай можно рассчитывать только в том случае, если сев приходился на новолуние, а в других областях на новую луну ничего не сажали, полагая, что все посеянное либо холодом побьет, либо червь поест. Климат-то везде разный. Но зато и те, и другие в день посева никому не взаймы, ни за деньги не дали бы не то что кусочек хлеба, но даже зернышко самого маленького, иначе весь год только и будешь отдавать, ничего взамен не получая. Было и такое поверье, что отломанная без разрешения веточка или росток какой, а то и семена репы, моркови, кукурузы, взятые без спроса, лучше приживаются и дают обильный урожай, и поэтому пользовались этим, нисколько не смущаясь и не считая это дурным поступком. В этот день примечали: ежели на Еремея день погож, то и убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Муравьи чистые, да сытые, пшеница уродится. Когда на елке шишки станут красными, а на сосне позеленеют, сей ячмень. На Еремея непогода, всю зиму промаешься, суровая будет зима. Пала роса с вечера к ясному дню. Солнце взошло ясно, то быть и всему лету ясным. Удачи во всех благих и созидательных деяниях ваших, славяне! А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдидаром Веда Инта. Это день, когда почитается мудрость, которую оставили нам все светлые боги и многомудрые предки. Как установлено археологическими и научными изысканиями, на территории России существовала древняя, высокоразвитая цивилизация. Ее вероучение совмещало в себе как веру в единого Бога, так и почитание его различных ипостасей. Есть основания полагать, что колыбелью этой цивилизации являлась легендарная Даария, погибшая в глобальной катастрофе. Уже известно, что русский язык родственен другому великому арийскому языку – санскриту, на котором записаны священные тексты, например, индийские веды. На санскрите слово «веды» означает «совершенное» или «непогрешимое знание», а «веда инта» – это утвержденное совершенное знание. Изучая и сравнивая славянские веды и веды Индии, становится очевидным существование в глубокой древности, высокоразвитой как технически, так и духовно, ведической цивилизации, которая объединяла все арийские народы. Желаем всем русичам добра, мудрости, взаимопонимания, единения, процветания. Слава богам и предкам нашим! Братья месяцы.